Глава 17. Несколько дней в генеральском замке все было спокойно. Девардис отлеживался в кровати под моим бдительным присмотром, и хотя время от времени ему досаждали визитеры, довольно быстро шел на поправку. Граф Гринвилл в это время пребывал в своей комнате под домашним арестом. Уж неизвестно, вняла ли Элспид моим предостережением, но, по крайней мере, не высовывалась и не маячила перед глазами. Впрочем, один неприятный эпизод с ней все же случился, когда сестричка попыталась предложить свои услуги в уходе за генералом, на что я ответила твердым и решительным отказом. Все хозяйственные дела в замке были весьма неплохо налажены. Завтраки, обеды и ужины готовились и подавались в нужное время. Многочисленные комнаты приводили в порядок. От меня даже не требовалось ходить и проверять, тщательно ли вытерта пыль на каминных полках. Гости, включая императора и наследного принца, как-то развлекали себя сами. Заговорщики больше на контакт не выходили и подложить меня в постель владыки демонов не пытались. Новых провокаций против людей тоже не устраивали. Можно было немного расслабиться, выдохнуть и обдумать свои дальнейшие действия. Но интуиция упорно твердила мне, что это затишье перед бурей и что впереди грядет что-то, что меня однозначно не порадует. Наши отношения с Киераном понемногу развивались. Я помнила о побочном эффекте зелья соблазна и о том, как супруг изначально относился к Амайе, считая ее такой же интриганкой, как папаша. Чтобы хоть как-то изменить мнение генерала о себе, я позволяла ему узнать меня получше, познакомиться со мной заново, откинув предубеждения. Вот только узнавал Девардис и вправду меня, а не настоящую Амайю, с которой мы при всем сходстве все же значительно различались. Может быть, он и подозревал что-то, но умалчивал о своих подозрениях. А я просто устала притворяться той, кем на самом деле не являлась. Мы много разговаривали. Пользуясь тем, что прежняя хозяйка тела выросла среди людей и мало была осведомлена об империи демонов, ее законах, порядках и древних традициях, я расспрашивала Киерана обо всем этом. Также меня интересовала жизнь его самого. Как жила семья, из которой он происходил, с чего начиналась его военная карьера, чем ему нравится заниматься в редкие свободные минуты. Любопытно было также узнать о его детстве, хотя мне сложно было представить генерала ребенком-демоненком. Иногда он даже улыбался, и каждое такое мгновение наполняло мое сердце искрящейся, как бенгальский огонь, и хрупкой, как первоцвет, радостью, смешанный с верой в то, что все у нас еще впереди. К тому времени, как Девардис встал на ноги и вызвал к себе демона, которого собирался отправить на поиски матери Амайи, я сломала себе всю голову, размышляя о том, как бы рассказать императору о заговорщиках. Может, анонимное письмо ему написать? Я уже проверила и убедилась, что память тела полукровки осталась при мне. Читать и писать у меня получалось. Может быть, я бы даже сумела оседлать Дракса, как это отважно сделала Амайя. Но экспериментировать со столь рискованным делом желания не было. Особенно после того жутковатого зрелища, которое я наблюдала в ту ночь, когда этих зверюк намеренно рассердили. «Теперь, когда наш доблестный генерал поправился и снова с нами, мы можем решить вопрос с наказанием виновника», объявил за праздничным ужином в честь выздоровления Девардиса владыка демонов. За вытянутым столом, накрытым красной скатертью, как в тот первый вечер прибытия высокородных гостей, собрались все. Не было только графа и Элспид, которая с недавнего времени предпочитала трапезничать в своей комнате. «Вы совершенно правы, Ваше Величество, но я не уверен, что Гринвилл действительно виновен», ответил на это Киран. «Вот как?» — вздернул бровь император. «Это потому, что он ваш тесть? Или есть другие причины сомневаться в его причастности?» «У нас нет доказательств, что именно слуга графа выпустил и раздразнил Драксов. Да, мы нашли там его тело, но этого мужчину могли намеренно подставить. Силой или обманом выманить к загону, а затем сделать так, чтобы он не смог стать свидетелем. К тому же он был чистокровным человеком. А откуда людям так хорошо знать, как вывести из себя драксов, обращаться с которыми могут только специально обученные демоны?» Браво! Я готова была поаплодировать Девардису, который решил прибегнуть к логическим утверждениям. Да и вообще, удивительно, что никто об этом раньше не задумался. Да, мы использовали драксов на войне как оружие, и люди панически боялись приближаться к ним. Так почему же этот слуга не испугался оказаться наедине с несколькими разозленными драксами? Едва ли был настолько предан своему господину, чтобы выполнять настолько опасные его задания, даже за щедрое вознаграждение. Что ж, его величество явно задумался над этими словами. Но замок охраняется, так что чужие к загону проникнуть не могли. А еще отсюда никто не уезжал. Выходит, что настоящий виновник, может быть, сейчас тут, среди нас? «Боюсь, что так», — кивнул генерал. Я поймала на себе изучающий взгляд Дэрила. За эти дни мы больше не говорили наедине, и я все еще не знала, о чем конкретно осведомлен принц и какие у него планы. Может, он вообще собирается свергнуть отца и захватить престол раньше, чем унаследует его по закону? Кто их, этих демонов, разберет,